Лепотто, марш за мной. Уж пусть они тут сами. Постойте, маменька, нам не поспеть за вами. Вам прежде бы меня уважить, не теперь. Без ваших проводов найду я. Где тут дверь? Нет, вас проводить велит нам чувство долга. Но почему у нас вы были так недолго? А потому что мне весь этот дом постыл, и ваши дерзости сносить нет больше сил. Меня не вставит в гроб, перечит, что ни слов. Поистине для них нет ничего светлого. Все спорят, все рут, почтенья нет ни в ком. Да это не семья, а сумасшедший дом. Милая моя, я замечала часто, что слишком ты дерзка и чересчур горласта. Советов не прошу я у нахальных слуг. Однако... Ты дурак, мой драгоценный внук. А поумнеть пора уж лет тебе немало. Я сына своего 100 раз предупреждала, что отпрыск у него изрядный обормот, с которым горюшку он досыта хлебнет. Ну, бабушка, ну они, как промолвила словечко тихоня внученька, смиренная овечка. Ох, скромница, боюсь пословица о ней, что в тихом омуте полны-полно чертей. Ну, маменька, прошу, дражайшая невестка, не гневаться на то, что выскажут я резко. Была бы у них сейчас родная мать в живых, учила бы не тому она детей своих и эту дурочку... И этого балбеса. Вы расточительный, одеты как принцесса. Коль жены думают лишь о своих мужьях, им ни к чему рядиться в пух и прах. Сударыня! А вы, ее милейший братец, уже ли тот поток не лепит и не внятит, что вы дерзаете за мудрость выдавать, хотите на меня извергнуть вы опять? На месте вашего почтеннейшего зятя и сына моего, на споры слов не тратя, я прекратила бы пускать вас на порог. Я не хочу вам льстить. Правдивость не порог. Да не ваш господин Тартюф, ласкать, что у меня сомнения. Он праведник. Его благие наставления душе спасительны. Для всей семьи позор, чтоб ты, молокосос, с ним начинаешь спор. А что же мне молчать пред гостем тем незваным, который здесь у нас всевластным стал тираном? Не сделай ничего, ни слова не скажи, без позволения ни сносного ханжи. Слушай, пробуй настырного святоши, плохи будут все, лишь он один хороший. С утра до вечера он поучает. И он, конечно, прав. В грехе ваш дом погряз. Вас этот человек ведет на путь спасения, и сын мой учит вас питать к нему почтение. Никто мне не внушит, и даже мой отец, что праведен. Он попросту сырнет. Стоять, пускай меня повесят. Мне его слова, его ужинки весят. За крайней крайности притечет этот гусь. И я предчувствую, что с ним еще схвачу. Нет, вы подумайте, ушат ли не чудо? Явился Бог, ведь кто неведомо откуда. Потрепих нищенский, едва не босиком. И нате вам, уже прибрал к рукам весь дом, и до того дошло, что вопреки рассудку, мы все теперь должны пристать под его дух. А жить, как учит он, по правилам святым. Святым! А, пристало ли вам такое легковерие? Разве святость тут одно лишь лицемерие? Что-что? Его слуга, Лоран, ему подстать. Обоим ни на грош нельзя им доверять. Мне до него слуги нет никакого дела. Но за хозяина могу ручаться смело. Нетрудно угадать, чем разозлил он вас. Он говорит в глаза всю правду, без прикрас. Он лютый враг греха. И чистоты родитель клеймит безнравственность и славит добродетель. Вот как. А почему он рвоучитель все от дома нашего отводил всех гостей? Уже ли их приезд так не угоден Богу, чтобы за этого бить каждый раз тревогу? Мы все свои, и я вам истинно скажу, он просто-напросто ревнует госпожу. Уж ты не знаешь, что и выдумать от злости. Но подозрительны все эти ваши гости ни одному ему. не столь большой секрет, что строй тесящихся под окнами карет и вечно у крыльца толкущиеся слуги давно уже глаза мозолят всей округи. Пусть эти сборища невинны, да, но вы понять должны, что есть тут пища для молвы. А вам хотелось бы укрыться от дворечья, да, пустую, будто не допустим смог, да, присечь и отрекшись для того от преданных друзей. Но разве жизнь тогда не стало бы грустней? Да если б вашему последовав совету, мы и отважились пойти на жертву эту зловредным сплетникам. Заткнули б разве рты? Да. На свете нет лекарств против клеветы. Нам нужно честно жить и презирать злословие. А сплетники пускай болтают на здоровье. А кто пустил про нас зловредную молву, не трудно угадать. Я их вам назову. Нет больше мастеров по измышлениям скверным, чем Дафна со своим супругом благоверным. Кто сам душой не чист на кривотолке хват, такие что-нибудь услышат, подглядят, прикорма приврут и распустят слухи. В минуту сделают они слона из мухи. Зачем понадобилась им грязная возня? Порядочных людей порочи черня, они надеются, что будет им уютней. Средь общей черноты не разглядеть их путей. А если не толкать молву на ложный след, придется за грешки самим бежать ответ. Не к месту, да, милые, разводишь, да, ты, да, рацеи. Нет, нет женщин на земле почтений и святее, о рамцы. А меж тем, я слышала не раз, она решительно не одобряет вас. Да, высоконравственный прянь сия персона. А какова была она во время она? Ей старость помогла соблазны побороть. Да, крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть. Царь избалована вниманием и успехом, привержена была она к мирским утехам, но время шло, угаснул блеск очей, ушли поклонники, и свет забыл о ней. Тут видишь, что, увы, красы ее увяли, а Ранта сделалась поборницей морали. Таких особ у нас немалое число. Терять поклонников кокеткам тяжело, и чтобы вновь привлечь внимание с годами, они становятся завзятыми ханжами. Их страсть судить людей, и как суров их суд. Нет, милосердия они не признают. На совести чужой выискивают пятна не из добрых чувств. Из зависти, понятно, злить этих праведниц. Зачем пошлась на нам те радости, которые им уже не по зубам? Так-так, сударыня, к моим речам вы глухи, предпочитаете вы басни в этом духе, зато ей пусть сильнее, тут слава и почет. Но выскажу кое-что и я вам, мой черед, мой сын был мудр, когда по наущению свыше был. Вам вот он праведник, дабы извлечь из тьмы и к истине вернуть заблудшие умы. Спасительны его святые поучения, а то, что он клеймит, достойно осуждения. Приемы да балы, да песенки, да смех, да шутки вольные, да танцы — это грех. Служение сатане, дружеские встречи, там произносятся кощунственные речи. Достойнейших особ там судят в кривь и в кость, такую, говорят, бессмыслицу хоть брось. Глупцы блаженствуют, но у людей разумных мутится в голове от этих сборищ шумных. Спор, крик, суета, все из-за пустяков. Там, как сказал один ученый богослов, столпотворение. Такие были крики, когда язычники, смешав свои языки, решили сообща разрушить Вавилон. Вам, сударь, кажется, что мой рассказ смешон? Никто досель меня не причислял к шутихам. Ну что ж, невестушка, не поминайте лихом. Теперь я знаю вас и вдоль и поперек. Не скоро я опять вступлю на ваш порог. Тебя считать барон я нанимала, что ли, а? Не скажи, пожалуйста, какой набранец воли. Я покажу тебе... Ступай за мною, дрянь! А я останусь здесь. Не надоела брань старухи этой? Ну, сударь, было. Услышала бы она, каким ужасным словом назвали вы ее старуха. Никогда. Она до тысячи лет вся будет молода. Из-за безделицы, а как раскипятилась. Смотрите, до чего Тартюф попал к ней в милость. К ней? Что вы? А к хозяину? ним свидитесь, тогда поймете вы, в ком главная беда. Во время наших смут ум привел он правый, стоял за короля. А нынче, боже правый, со дня, когда Тартюк пожаловал наш дом, хозяин не в себе, помешан он на нем. Поверьте, носится он с этим пустозвятом, как курица с яйцом. Его зовет он братом, и братца любит он на грош. Вам не прилгну сильнее вот раз, чем мать, дочь, сына, да и жену. Его наперстником стал этот проходимец. Такими окружен заботами любимец, каких любимая желать бы не могла. Затрапезы, когда он во главе стола, он ест за шестерых, а наш хозяин тает. И лучшие куски ему пододвигает. Тартюф рыгнет, а он во здравие, милый брат. Тартюф его кумир. Всех сведущ он и свят. Что он не натворит, он совершил деяние. Что не смородит он, изрек он прорицание. А Тартюф хитер, просто мастер серго, на нашего втирает он очки. Всех нас зажал в кулак. Пройдох этот лживый, он сделал ханжество источником нашим. И не один Тартюк, его слуга, лакей. И тут повалился, чуть меня едет. Да не посюду нос, но чуть не под подушки. Я, получается, на ленты и на мушке увидел, что ты не. Платочек уже, наверное, вот почти факти какой. Обвинил меня в кощунстве безобразно. Святыню, мол, грязню я. Дьявольский соблазн. А, никогда в жизни сядешь. Так что вы с нами не пошли за ней? И благо вам, здесь было горячо.